Дружинники, набранные воплощение ратники, большой отряд половцев потекли тремя потоками на север, на Волковыск, Слоним и Здитов. Начальники придерживали воинов, когда проходили через Брестку и Турово-Пинскую земли. Ни захватов, ни грабежей. Брать только то, что понадобится в походе. Но в Новогрудке была дана воля. Все разрушалось и грабилось, дымились селения, скот угонялся, отнимался любой кусочек железа и все, что представляло хоть какую-нибудь ценность. В беседе с Доброславом Миндов говорил: «Романовичам, особенно Даниилу, не откажешь в храбрости, энергичности и предприимчивости». «Как и в жестокости и вероломстве», — поддержал разговор Тысяцкий. «Подражают отцу Роману Мстиславовичу, который был наполовину поляк, и здесь, на русских землях, в борьбе с галицкими боярами, запятнал себя такими жестокостями, что люди старались и не упоминать о них». Помолчав, Доброслав добавил: «А оправдание одно. Не придавивши пчел, меду не поесть». И, желая быть откровенным с князем, Доброслав уточнил. Его приближенные восхищались, что на литовцев и отвягов он устремлялся, как лев, как орел, походил землю их, а людей губил, как крокодил. Миндовк задумался, а затем удивил собеседника русской пословицей. «А все же не летает ворона выше туч». Тяжелым для великого княжества оказался поход Тавтивилла. Со своей дружиной, значительными галицко-волынскими половецкими силами, он прошел из Владимира через Ятвягию и далее в Жемайтию. В следующем году из Ливонии к Варуте через Нальшаны выступил сильным отрядом фон Стирленд. Вражеское войско опустошало западные и северные земли Великого княжества, брало города и крепости, грабило их имущество. Опустошали Брестское и Драгиченское княжества. Гонялись за людьми, уводили их в свои владения, чтобы продать затем на невольничьих рынках в Гданьске, Риге или в далеком Судаке. Волынцы, жемайты, половцы громили Гродненщину, Дьяволту, Нальшанскую землю и, объединившись с рыцарями-меченосцами, нападали на Полоччину. После завершения похода Тавтивилл направился в Ригу. Здесь его чествовали как героя и победителя, тем более, что он сказал рижскому епископу Николаю о своем желании и готовности принять западную веру. Епископа не смутило, что недавний язычник, а теперь православный схизматик, вдруг пожелал стать католиком. Более того, в Риге восприняли это как чудесный божественный подарок и, естественно, обещали и дальше помогать в борьбе с Миндовгом. Война 1249-1251 годов шла с переменным успехом. То побеждала коалиция, то есть Галицко-Волынская Русь, Ятвяги, Жемайтия и Орден Меченосцев, то Великое княжество. Но значительных результатов этот поход противникам Миндовга не принес. Его главные военные силы им разбить не удалось. Не смогли Романовичи и захватить ни одного из крупных городов, тем более столицы княжества. Но и Миндовгу сил, чтобы справиться со всеми врагами, явно не хватало. Как загнанный зверь метался он в своей резиденции в Кернове, никого не допуская к себе. Даже телохранители боялись зайти в комнату к князю, где он не одетый, с нечесанной бородой, с налитым желтовато-зеленым светом взглядом, искал выход из тяжелого положения. На полу валялись опустошенные бочонки пива, на столе — остатки недоеденных обедов. Великого князя мучили призраки убитых им врагов. Он все чаще и чаще оказывался погруженным в прошлые события, переживая их вновь и вновь. Иногда он чувствовал себя быком, предназначенным для жертвоприношения, и на которого по обыкновению вот-вот набросятся с кольями и палками и будут убивать до смерти, приговаривая: Вот тебе наша жертва, Боже! Благодарим Тебя, что сохраняешь нашу жизнь сейчас! Защити же нас и в будущем от врага, огня, меча, морового поветрия!» И как часто поступал и сам Миндовк, мясо убитой скотины тут же жарили и съедали, а часть закапывали в землю для бога земли. Но однажды после острого приступа болезни успокоившийся Миндовк заметил, что в комнате, где он находился, в печке потрескивают дрова, пахнет одновременно дубом и сосновой смолой, жареной дичью и свежей кровью. За дверью в сенях тихо переговаривались верные телохранители. Во дворе громко выясняли отношения слуги. Чувствуя облегчение в голове, во всей душе и теле, князь первым делом проверил, с ним ли его талисман-хранитель. Снял перстень и чиркнул им о пряжку висевшего на кресле пояса. Голубым снопом брызнули холодные искры. Вскоре Миндовк заснул глубоким сном. Вскоре созрело и решение. Если Даниил Галицкий нападает на белорусские земли в союзе с монголами и половцами, а Тевтивил ради помощи немцев в борьбе с ним Миндовгом даже принял католическое крещение в Риге, то почему бы ему не искать содействия у папы римского, ордена, да и у рижского архиепископа? Известно, что при помощи денег с ним, как и с крестоносцами, можно обо всем договориться, тем более что, воюя с ливами, куршами, эстами, семигалами и русичами, они постоянно конфликтуют еще и с рижским архиепископом. Добычу никак не поделят, орден из завоеванных земель получал только третью часть, а местные епископства — две остальные. Чтобы не допустить выступления против великого княжества Полоцкой и Турово-Пинской земель, князь возвратился в Новогрудок. Местные бояре и феодалы богаче, и они ради сохранения государства денег не будут жалеть, тем более что ослабла угроза с юга. Войска Даниила отошли из-под Слонима, Волковыска и Здитова к себе на Галичину. В Волковыске на сторону Миндовга перешел один из приближенных Даниила, выходец из рязанской княжеской семьи Остап. Никто не мог подумать, что мокрый, с голодным блеском в глазах, в оборванной простой одежде всадник, появившийся предвечерний час одного из осенних дней у стен Новогрудка, вскоре станет одним из близких и доверенных людей Миндовга. Его впустили, разрешили обсушиться, кое-как накормили и обогрели, и велели ждать в каморе, недалеко от прислуги. Приближенным Миндовга трудно было понять, что заставило князя поверить изгнаннику из своей родины, человеку, пытавшемуся найти счастье в служении Даниилу Галицкому, а сейчас перешедшему к великому князю Литовскому. Скорее всего, то, что представитель, пусть и измельчавший ветви династии Рюриковичей, мог оказаться полезным при расширении пределов княжества на востоке, в русских землях. Полдня беседовал Миндовк с Остапом. Князю показалось, что беглец глубоко знает ситуацию в северо-восточной Руси, всю подноготную отношение Владимира Суздальской Руси, Тверского и Рязанского княжеств. Много важного поведал он князю также об отношениях Новгорода и Пскова с остальной Русью. Настолько важного, что многое оказалось откровением для Миндовга. Князя удовлетворил рассказ Остапа о проблемах галицко-волынских князей с Чехией и особенно с Венгрией. Перебежчик в деталях знал их отношения с татаро-монголами. В результате этой беседы из великокняжеских покоев вышел Остап Константинович, гордый, властный, готовый распоряжаться. И никому не могло прийти в голову, что таким он был при дворе Александра Невского, и что в Новогрудке он оказался волею последнего. Во Владимиро-Суздальской Руси видели, как быстро набирал силу Миндовк, и понимали, что литовский князь может подчинить себе всю Западную Русь, надолго оторвать ее от других русских земель. Поэтому около Миндолга, решил Александр Ярославович, должен быть верный человек. А чтобы хитрый и коварный литовец поверил ему, в Новогрудок должен он попасть окольным путем. Начал Александр с прилюдной ссоры с князем и последовавших за ней преследований Остапа, его скитание по владениям половцев, затем южно-русским землям и, наконец, службы у Даниила Галицкого. В последнюю встречу Ярославовича с Остапом перед разыгранной ссорой князь наказал ему: «Будь осторожен, хотя нам очень нужно все знать о Миндолге, его планах по расширению пределов своего княжества. Посылай известия как можно чаще». Помолчав, он продолжал: «Если же Миндолг станет особенно опасным для Руси, ты волен сам принять решение. Используй все средства». В знак повиновения Остап склонил голову. «Я все понял, великий князь». Прощаясь, Ярославович крепко обнял Остапа.